Глава вторая. Просыпаться с головной болью, головокружением и звоном в ушах в принципе неприятно. А уж когда все это одновременно, тем более. Я открыла глаза и тут же их закрыла, потому что яркий солнечный свет, брызнувший в прореху тяжелых дорогих портьер... Стоп, что? На этот раз я открывала глаза аккуратнее, приложив ладони к лицу. Чувство было такое, что меня посетили галлюцинации, потому что после страшной аварии я должна была проснуться либо на том свете, либо в реанимации, утыканная трубочками, как ежик иголочками. Но нет, трубочек не было. Я лежала на роскошной кровати под балдахином. Сама комната размером с две моих квартиры была уставлена элегантной и очень дорогой мебелью, темно-вишневая обивка которой была украшена лишь золотыми узорами, гармонично вписавшимися в позолоту подлокотников и ручек. Недолго позалипав на это, я все же решилась спустить ноги с кровати. Прошла мимо установленного чуть поодаль напольного зеркала, вернулась обратно. «А-а-а-а!» Я запечатала руками рот, рассматривая девицу в зеркале. Невысокую, бледную, с густыми золотыми волосами, такого шикарного оттенка и такой длины, что Аделаида позеленела бы от зависти. Далась мне эта Аделаида. Впрочем, додумать я не успела, потому что в комнату ворвались сразу трое. Высокий мужчина в военной форме, девушка в строгом платье и, судя по халату, врач. «Зачем вы встали, Ваше Величество?» «Вы кричали, Ваше Величество!» «У вас что-то болит, Ваше Величество?» «Все это у меня спросили хором, причем, вопреки логике, последнее — не врач». О болевых ощущениях спросила девушка. Навтыкать за ранний подъем мне собрался военный. А врач задал один из тех совершенно странных вопросов, на которые ответ не предполагался. Потому что ну кому тут еще кричать, кроме меня? «Вашему Величеству», — любезно подсказал внутренний голос. «Ой, мамочки! Я что, так резко с ума сошла? Или у меня травма головы, и я все-таки реанимационный ежик? А все это — игры моего сознания?» Кричала я, созналась честно. Ничего не болит. Встала. Ну, потому что утро? Почему у меня сейчас такое ощущение, что один из ответов на вопрос неправильный? Или все три, потому что вбежавшие в комнату переглянулись, врач сокрушенно покачал головой, подошел ко мне. «Пойдемте, вам нужно немедленно вернуться в постель. После покушения вы едва выжили, вам нельзя долго быть на ногах. И вообще я рекомендую оставаться там минимум неделю, пока не восстановится работа всех энергетических контуров. И воздействие чуть не убившей вас магии окончательно не сойдет на нет». «Покушение? Магия? Я точно сошла с ума. У меня глюки. Я ежик. А может быть, и то, и другое вместе?» «Ложитесь!» Тут же засуетилась подбежавшая с другой стороны девушка, расправляющая покрывало. «Я с вами побуду. Или, если хотите, могу позвать фрейлин». «Не можете», — резко перебил военный. «До окончания расследования сюда не войдет никто, кроме нас и его императорского величества». «Выпейте зелье». Оказывается, на тумбочке справа стояла бутылочка, из которой врач налил в ложку что-то зеленого цвета, по запаху напоминающее сироп от кашля. «Это поможет вам заснуть». Вот говорила мне мама никогда не есть ничего из рук незнакомцев. Но я вдруг подумала: засну сейчас такая, а проснусь нормальная. Ну круто же! На вкус зелье оказалось как варенье из авокадо. Если, конечно, из авокадо варили бы варенье. А еще оно показалось хорошим, забористым. Веки мгновенно потяжелели, лица стали расплываться, голоса и шаги зазвучали, как из трубы. Последнее, что я из этой трубы услышала, было сочувственное от девушки. У него жену чуть не убили, а он с фавориткой развлекается. «Бедная моя госпожа!» Занавес.